Глава 24. Мертвяк молча кивнул и, как бы оправдывая данное при рождении имя, вышел на свободное место перед крыльцом. Вот и свиделись, братец. Положив ладонь на рукояти меча и судорожно сжав ее, крипло произнес совсем неспокойный покойник: «Молчан!» Изумленно воскликнул Нечай, даже вздрогнув от неожиданности при виде брата, которого явно не чаял увидеть живым. «На ты же не ожидал!» Молчан сделал шаг к крыльцу, вонзив твердый взгляд немигающих глаз, подернутых смертной пеленой в бегающие глазки близнеца. Думал, что больше не встретимся. «Это не мой брат!» Во всеуслышание заявил с крыльца Нечай: «Мой брат мертв! Он погиб, спасая от колдовства чужанина!» И его указательный палец обличающе ткнул в мою сторону. «Люди добрые, услышьте меня! Все беды, которые с вами случились сегодня, произошли по его вине!» Народ негодующе заворчал за моей спиной, но я просто кожей почувствовал ненависть, направленную в мою сторону. Я, даже не используя дара мозголома, мог сейчас наскоку сказать, что чувствуют люди, столпившиеся на площади. Конечно, их легко можно было понять, пережить нашествие ходячих – настоящее испытание. Да, их еще и адреналиновый выброс не отпустил, а этот утырок Нечай продолжает накручивать несчастных бедолаг. «Он запудрил мозги нашему тивуну!» Продолжал кричать толпу братец Молчана, убил моего брата и натравил на нас орду восставших мертвяков. А кто же еще, если не он? Он чужанин, он колдун, да он вообще приспешник хаоса. Ведь едва он появился в наших краях, так на нас посыпались всевозможные беды. Нет, ты же поглянь, какая красноречивая скотина. Я даже изумился, слушая, как поливает меня грязью брат-убийца. Да для него вообще не существует ничего святого. Интересно, а не взор-то еще жив? Или он успел под шумак скормить его на некротом? «Мессир!» Неожиданно раздался в голове голос говорящего кота, заставивший вздрогнуть. «Жив, местный Тивун. Нечай у него выпытать хотел, где тот кристалл накопителя хранил, да не преуспел. Но он его пока в подвале запер», сообщил Кремлкин. «И своего подпевал толстяка Курбата, поставил сторожить». «Опять подслушиваешь, шерстяной?» Делано возмутился я. «Но как вы могли такое подумать, мессир?» «Так же делано», отозвался кот. «Просто действую на упреждение, чтобы только вам угодить». «Так я и поверил. Ну ладно, выпустить невзора сможешь?» поинтересовался я. «Легко», презрительно усмехнулся кот. «Сейчас я этому пузану устрою небольшое представление». И Гремалкин затих, видимо, отправившись исполнять мое партийное задание. «Вранье!» Пока я мысленно обращался со своим хвостатым пройдохой, на свободное пространство выскочила Василинка. «Все, вранье!» Жаром воскликнула она. «Разве ж вы не видите этого, люди добрые? Спросите его, где дядька Невзор, а куда он его дел? Наверное, убил, как и своего родного-то брата». «Что ты несешь, дура?» Окрысился Нечай, выдергивая из ножен меч. «Разве вы не видите, кромешники?» Вновь возвал он к толпе. «Кого они притащили с собой вместо моего брата?» Похоже, что Нечай наконец-то разглядел, что его единокровный брат не совсем жив. Твари, мертвые твари, оживленные даром проклятого колдуна. «Точно!» – разглядел. «И ведь никакого раскаяния в глазах. Безжалостная, хитрая и бессердечная тварь. Не каждый сможет так себя вести после убийства единокровного брата, пусть даже и произошедшего случайно. Хотя с чего я взял, что это случайно, увидел в подсознании Молчана? Так наше подсознание зачастую может выкидывать такие фортеля, что только диву даешься. Вот и Молчан, похоже, никак не мог поверить, что его родной братец мог сделать это вполне целенаправленно. Скорее всего, что так оно и было. И недавнее нашествие ходячих тоже его рук дело». Продолжал нести пургу Нечай на народ, собравшийся на площади, принимал ложь этого упыря за чистую монету. Ну да, им просто не во что было поверить, и чертов Нечай этим искусно воспользовался, чтобы натравить на меня толпу, уже заведенную ночным нападением зомби. И пока у него это отлично получалось, народ роптал, постепенно сокращая разделяющее нас расстояние, со скрипом сжимая в руках извечное деревенское оружие, вилы, косы, топоры, и все это изобилие могло легко повернуться в мою сторону, если уже не повернулось. Я спокойно мог продавить всю эту толпу гравитацией, поглощенной из кристаллов, энергии еще хватало, да и в карманах еще кое-какой запасец имелся из уворованных лекарем накопителей. Но мне не хотелось выбирать именно такой компромисс со своей совестью. Я не хотел ни пугать их своей силой, ни причинять им никакого вреда. Но если так и дальше пойдет, то говориться с ними будет практически нереально. Ложь. Молчан развернулся к толпе и, забросивши обнаженный меч в ножны, скинул с плеч окровавленную рубаху от первого и до последнего слова «ложь». Толпа изумленно ахнула при виде чудовищной раны, явно несовместимой с жизнью. Толпа немного подалась вперед, задние начали напирать на передние ряды, чтобы получше рассмотреть пробитую мечом грудь воина. «Так он действительно-то мертвец?» Испуганно заголосила из толпы какая-то тетка. «Да с такой-то дырой не живут?» «Да, я проклятый мертвяк!» Чеканя каждое слово произнес Молчан, и его грубый рычащий голос, слегка измененный смертью, полетел над притихшей толпой. «А-а-а!» – победно заорал с крыльца Ничей. «А я что говорил? Он исчадие хаоса живой мертвец и сделал его таким пришлый колдун?» «Нет!» Развернувшись лицом к брату, возразил Молчан. «Сделал меня таким не пришлый колдун, сделал меня таким ты. За что ты так со мной, брат? Чем я провинился? Ведь я готов был за тебя в огонь и в воду. Ненавижу!» Лицо Ничая неожиданно исказилось в пугающей гримасе. «Всегда тебе доставалось все самое лучшее. Любовь родителей, девушек». И он осекся, поняв, что сболтнул лишнего. «Но мы сейчас не об этом». «Дядя Молчан правда говорит. Да если бы не деда Хоттабыч, то никто из нас правды-то не узнал. И с мертвяками именно он сумел справиться. Думаете, ходячие легко бы так просто ушли? Сами? Они бы просто сожрали сначала нас всех. Только деда Гасан сумел их остановить». «Спасибо, Василинка». Благодарностью кивнул Молчан. «Вспомните, кромешники, что этот могучий старик уже освободил нас от кровавого жребия, тяжесть которого мы и наши предки тащили столетиями. Если среди нас хоть одна семья, не пострадавшая от лесной ведьмы?» Он обвел тяжелым взглядом собравшихся людей. «Да я и без вашего ответа знаю, что нет». «Тогда кто мертвяков-то на нас натравил?» Потребовал ответ-то кто-то из задних рядов. «Да нас-то едва не сожрали». «А это вы у Тивана Невзора спросите», – произнес Молчан. «И про магический договор со Стрыгой не забудьте поинтересоваться». «Какой еще магический договор?» Из толпы выскочил преснопамятный мне Бокша, которому вчера страсть как хотелось погулять на поминках лесной ведьмы. «Ты хочешь сказать, Молчан, что мы штальсами полюбовно подписались родню нашу на обед ведьмы-то отправлять? Да не может такого быть, братцы-то!» Повернулся он к соплеменникам, крикнул. «Может, Мокша, может!» Потупившись, произнес Молчан. «Да я сам об этом только вчера узнал, пока был еще жив». «И кто же это за нас все это решил?» «Перебил его любитель зеленого змея, объединенный совет деревень», ответил Молчан. «Более 1000 лет назад. И винить наших предков не за что. Они лишь хотели, чтобы мы жили дальше». «Но нам-то почему об этом не сказали?» Продолжал допытываться Бокша. «Мы что же, скоты бессловесные, что ли? А, не чай!» Бросил он, развернувшись в сторону крыльца. «А что бы после этого изменилось?» Попытался оправдаться тут. После этих слов собравшаяся на площади толпа разволновалась еще сильнее, потрясая вилами, косами и топорами. В сторону Тивуна и Нечая полетели проклятия и угрозы. «Я хотел рассказать», – перекрикивая толпу, ответил Молчан, «за что и поплатился. Мой брат с Невзором были супротив того, чтобы вы узнали правду. И вот теперь я – живой мертвец. Проклятие подняло меня вместе с остальными». «Тогда почему ты такой?» – озадаченно поинтересовался Бокша, беспардонно засунувши в рану палець. «Ай!» Получивши от молчана по рукам, воскликнул он. «Мертвяки же тупые! Только жрать-то и хотят!» Спасибо пришлому магу Гасану Хаттабычу. Не стал скрывать воин. Ему удалось вернуть мое в сознание. В это мертвое тело. «Проклятый некромант!» Сплюнул мне под ноги Бокша. «Рубежникам его сдать!» «Да башкой-то подумай, дубина!» Одернул его молчан. Он уже который раз нас спасает, и от стрыги избавил, и от ходячих. Да кто для вас больше сделал, пришлый маг-некромант или же рубежники, которые за столько-то лет палец об палец не ударили, чтобы облегчение нам принести? Не кощунствуй, молчан! Рыкнул с крыльца Нечай. Рубежников-то не замай, да если бы не они, орды хаоса уже захлестнули бы эти земли, и мертвые вместо живых наводнили бы кромку. Унес, видимо, заученную наизусть древнюю околесицу Нечай, но молчан жестко его перебил. Протри глаза, брат, мертвые уже наводнили кромку. И твари спокойно жрут живых, нас жрут, Нечай, столетиями жрут. Они уже здесь, твари хаоса. И где были твои рубежники, когда Василинка вытянула кровавый жребий? Где они были, когда стрыга собиралась сожрать ее живьем? Где? Скажи мне, брат. А какой-то пришлый старикан сумел сделать за один день столько, сколько твои обожаемые рубежники не смогли сделать и за тысячу лет. Так кто же нам, простым кромешникам, более ценен? Я с уважением и одобрением посмотрел на молчана, у которого неожиданно прорезался дар красноречия. Похоже, что после того, как он умер, он произнес слов больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Ему бы теперь имя сменить на более подходящее. А ты сильно изменился, брат. Нечай тоже подметил этот интересный факт. Раньше-то из тебя слова клещами не вытянешь, а сейчас он прямо соловьям заливаешься. Не для этого пришлось умереть, братишка. Ядовито усмехаясь, бросил молчан. Знаешь, а смерть позволяет взглянуть на наш мир совсем под другим углом. Если, конечно, рядом найдется кто-то, подобный старику Хаттабычу. Неожиданно из избы невзора донесся душераздирающий вопль, а затем грохот, словно упало что-то грузное и тяжелое, и буквально через несколько мгновений на крыльцо стремительно выскочил Курбат. На его широком красномордом лице и с полосованным длинными кровоточащими царапинами была нарисована крайняя степень изумления и испуга. Его одежда и даже крепкий кожаный доспех была распущена практически на ремни и ленты и разбивалась за ним на бегу, словно куча маленьких узких флажков. «Твари уже здесь!» Урал толстяк, размахивая мечом, словно бы поражаясь поразить в воздухе что-то невидимое, но явно очень опасное. «Хаос наступает, нам всем конец! Духи-призраки, они везде! Ай да кот, ай да молодец! Так напугать и зачмырить толстяка дорогого стоит, и ведь не убил, хотя я подозреваю, что вполне мог заболеть на глушняк и десяток подобных вояк. Шует хвостатый тонкость момента, понимает, что я не одобрю напрасных убийств, умная, хитрая и опасная тварь, хотя и пытается передо мной держать марку и выглядеть белым и пушистым. Но с этим хвостатым пройдохой нужно держать ухо востро до тех пор, пока я точно не пойму, можно ему доверять или нет. Но на данный момент с поручением он справился на отлично, да еще и за собственной ментальной защитой поглядывать этот наглый кошара может без мыла везде пролезть. После того, как судорожно размахивающий мечом Курбат и не замечающий ничего вокруг, кроме воображаемой опасности, оступился и кубарем полетел с крыльца, и из избы раздалась сочная отборная ругань, я даже заслушался, поскольку некоторые обороты слышал впервые. Освобожденный Грималкином невзор просто рвал и метал. Не было понятно его негодование, в его практике это первый бунт на корабле. Как я понял, за все время его правления в городище никто и никогда не ставил под сомнение его полномочия, и тем более никто и никогда не бросал ему вызов, да еще в такой грубой форме. Хорошо еще, что не прибили до смерти. Но этому было вполне простое объяснение. Он так и не сказал, где спрятал кристаллы накопителей, которые при полном отсутствии магии стали огромной ценностью в этом мире. Курбат на карачках добежал до толпы и ввинтился в нее, надеясь хоть таким образом избавиться от невидимого врага и затеряться посреди соплеменников. И это ему без сомнения удалось. Перемалкин уже оставил толстяка в покое, а на крыльцо в ярости вылетел другой персонаж, Тивон Невзор, который с кулаками бросился на Нечая, продолжая осыпать его проклятиями. Толпа ахнула, когда над Нечаем развернулся силовой купол, о который со всего маху треснулся Тивон. Купол заискрил и отбросил Невзора от мага, точно, а я даже и забыл, что Нечай пусть слабенький, но все ж таки одаренный. А вот у Невзора с магией, похоже, проблемы, иначе он ни за что бы не допустил подобного положения вещей. Привык мужик полагаться на магов, до этого момента служивших ему верой и правдой, а тут неожиданно появился непонятный дедуля, который испортил всю пасторальную картинку их маленького мирка. А нет, воздух вокруг Невзора словно бы сгустился, а затем сформировался ударный кулак размером примерно с его голову, и с огромной силой ударил магический щит Нечая. А вот это уже интересно. А Тивон шо, магией тоже владеет? Так чего же он тогда придуривался и дал себя запереть в подвале? Ведь он же таким тараном мог легко вышибить дверь. Я вгляделся внимательнее, напрягая магическое зрение. Ага, теперь понятно. Магией Невзор все-таки не владел. Все его умения – банальный артефакт, висевший у него на шее и прячущийся под рубашкой. Щит Нечая выдержал удар воздушного кулака, оградив утырка от увечий. Однако погасить инерцию магической защиты не сумела, и Нечай кувырком слетел с крыльца прямо под ноги мертвому брату-близнецу. Но Тивон на этом не остановился. Он выбросил вперед правую руку, на запястье которой под домотканым рукавом рубахи блеснул металлом еще один браслет-артефакт, выполненный в виде каких-то переплетающихся растений. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Но через мгновение я понял, что оказался прав. Из-под земли взметнулись какие-то длинные зеленые стебли и белесые корни, во мгновение ока опутавшие гребаного отморозка с головы до ног. Нечай пытался пырхаться, пытаясь победить растительность магическим огнем, но только обжегся сам. И, наконец, он затих, покорившись воле главы городища, статус-кво был восстановлен. Невзор особым образом крутанул рукой, и я увидел, как вновь активировался артефакт, выстреливая силовыми потоками, управляющими зеленой живностью, ибо назвать их просто растениями у меня язык не поворачивался. Мне сразу вспомнились наши с Петровичем далекие приключения в Абакане, и напрочь отмороженный Аверьяшка, владеющий подобным же даром. Блин, прямо ностальгией накрыло, домой хочу. Да и устал, как собака. Мне бы перекурить немного в тишине до спокойствия, да видно не судьба. Растительность, повинуясь безмолвным командам Тивона, транслируемым через браслет, затянула плененного Нечая на крыльцо, и только после этого Невзор облегченно вздохнул и смахнул со лба выступивший пот. «Простите меня, люди добрые», – произнес он, обращаясь к соплеменникам. «Я виноват, что скрывал от вас многие и страшные вещи, каюсь». Невзор с трудом справлялся с нервной дрожью, но я прекрасно понимал его нынешнее состояние, и я лишь хотел вас защитить. «От чего защитить, Невзор?» – спросил его Молчан. «Поведай же об этом всему честному народу, от непосильного знания». По инерции ответил городской голова, все еще не сообразил, кто его об этом спросил. «Молчан?» Брови его взлетели в изумлении, он ведь хорошо помнил, какую рану нанес ему родной брат. «Какой кудесник сумел тебя излечить?» Произнес он, сбегая с крыльца к Молчану, по сути спасшему его жизнь. «Отойди от этого проклятого мертвяка, Невзор!» Приплыл над площадью чей-то незнакомый и громогласный голос, буквально пригибающий людей к земле. «Ему не место среди живых!» И в этом грубом голосе почувствовалась настоящая сила, которая ломила сознание собравшихся людей, словно сухую солому. Противиться такому голосу обычному смертному было бесполезно, и каждый из собравшихся четко понимал, кто здесь настоящий хозяин. Ох ты ж, а кто это у нас так магией балуется, щедро и бессмысленно разбазаривая столь ценный ресурс? Гребаный пантерез, мать его. Я обернулся, выискивая глазами обладателя этого голоса, который сразу вызвал у меня жутчайшее раздражение. А его искать-то и не нужно было. Всадник на огромном белоснежном жеребце возвышался над толпой, как горная заснеженная вершина. Ведь и его доспех был белоснежнее некуда. Конь медленно напирал, заставляя людей расходиться перед ним. И еще я заметил с десяток пеших воинов, пробирающихся сквозь скопление людей к свободному пятачку, на котором стояли как три тополя на плющихе, мы с Молчаном и Василинка с Первухой. «Рубежники! Рубежники пришли!» Побежали волной шепотки по толпе, стремительно раздающиеся перед хорошо вооруженными воинами. «Ага, вот и свиделись, наконец, с этими рыцарями добра и света!» По мере приближения всадника я видел, как он неспешно плетет убойное заклинание, способное развеять прахом не только одинокого и жалкого ходячего, а целый отряд могучих некроконструктов, что в свое время использовали эсэсовские некромаги, разошлись по домам, лапотники. Громыхнул всадник, и собравшиеся кромешники брызнули во все стороны, словно перепуганные тараканы. Площадь стремительно пустела. На месте осталась лишь наша маленькая развеселая компания, да не взор, которого вновь заколотила нервная дрожь. «Сдохни, тварь!» – пафосно произнес рубежник, поднимая руку с оформившимся заклинанием. «Слышь, уважаемый!» – окликнул я его. «Этот мертвяк – мой друг. И если не хочешь проблем, так убирайся отсюда нахрен и побыстрее!»